Парящие в небесах. Мягко оторваться от земли и воспарить воздух. Многие люди испытывали это состояние во сне, а некоторые и наяву. Феномен левитации, полет в воздухе без каких-либо приспособлений для этого, относится к одной из самых великих тайн, лежащих в области паранормального. Известно, например, что святая Тереза из Авилы во время молитв неоднократно чувствовала, как загадочная, огромная сила возносила ее в воздух. Она даже просила сестер, чтобы они держали ее в такие моменты. Левитация Терезы из Авилы признается чудом, подтверждающим ее святость. Как повествуют хроники, левитировал и францисканский монах святой Жозеф из Капертино. Однажды во время экстатической молитвы Жозеф внезапно взмыл воздух и полетел к алтарю. Потом это чудо повторялось еще несколько раз, и его свидетелем был даже сам Папа Римский. Подобные случаи происходили не только с католическими святыми. Древние санскритские тексты свидетельствуют, что во время некоторых медитативных упражнений можно добиться того, что тело человека воспарит над землей. Такой способностью обладали некоторые ламы. Однако необходимым условием для этого является экстатическое состояние. В XIX столетии у части образованной публики появился огромный интерес к оккультизму, спиритизму, магии и прочим волнующим штучкам. От Петербурга до Бостона энтузиасты контакта с потусторонним миром, заседая в полумраке, вертели столы и вызывали духов. Центральными фигурами этих спиритических сеансов являлись медиумы, лица, с которыми тем или иным способом разговаривали духи. Одним из самых известных медиумов тех времен считался Дэниел Дуглас Хоум. Уроженец шотландского города Эдинбурга, он с ранних лет жил в США. Многосторонние парапсихологические способности, в частности, включали в себя способность к левитации и способность усилием магнетической силы поднимать в воздух предметы. В январе 1863 года в присутствии императора Франции Наполеона III и еще нескольких высокопоставленных спиритов Хоум поднялся в воздух почти на 2 метра. Лорд Арди, присутствовавший на множестве сеансов Хоума, оставил подробное, очень точное их описание, в котором, в частности, приводит случай вознесения в воздух столов и кресел таких тяжелых, что один человек был не в состоянии даже сдвинуть их с места. Известный в прошлом столетии ученый-физик Уильям Крукерс воочию видел левитацию Дэниела Хоума и вызванную им левитацию предметов. Крукерс свидетельствует, как однажды Хоум взлетел под потолок, и присутствующие безуспешно пытались за ноги стянуть его на пол. Как утверждают все свидетели, Хоум левитировал, всегда находясь в вертикальном положении. В отличие от других медиумов, сеансы которых проходили при погашенном свете, в полумраке или темноте, Дэниел Хоум любил выступать при полном освещении. Он утверждал, что ему нечего скрывать. Многократно предпринимались попытки разоблачить его, отыскать какие-то приспособления, с помощью которых он якобы морочил голову окружающим. Но никому, однако, это не удалось. Освобождение тела от сил земного притяжения кажется большинству из нас чем-то фантастическим. Но левитация не является чудом, считают современные исследователи паранормальных явлений. Некоторым людям удается вызывать силы, способные преодолеть или нейтрализовать силу притяжения Земли, и тогда человеческое тело может свободно парить в воздухе, точно так же, как это происходит с космонавтами, находящимися в состоянии невесомости. Можно ли научиться левитировать? Американка Эллен Масделл, руководитель Центра развития личности в Альварадо, штат Техас, утверждает, что можно. Она разработала даже собственную систему тренинга, целью которой является физическая подготовка тела к левитации. Значительное место в этой системе занимали ежедневные прыжки с высокого трамплина в воду. При этом, напрягая всю свою волю, необходимо было раз за разом как можно больше удерживать тело в воздухе. Но, несмотря на все старания, Эллен Масделл, тренируясь по этой системе, долгое время не удавалось добиться даже кратковременной левитации. Надежду ей подарила случайная встреча. Во время одной из лекций к ней подошел пожилой господин и заговорил на тему левитации. «Вы неверно подходите к этой проблеме», — сказал он. «Вы пытаетесь осуществить это чисто механическим путем, а вам прежде всего не хватает веры в то, что это вообще можно осуществить». Загадочный человек рассказал, как ему удается левитировать во время прогулок в безлюдных местах, которые он специально избирает, чтобы не пугать людей. Там он иногда поднимается в воздух и летает над кронами деревьев. По его словам, лучше всего ему удается управлять полетом в позе стоя с вытянутыми вперед руками. Так при этом наилучшим способом обеспечивается необходимый баланс, равномерное распределение массы тела. Несколько месяцев спустя, в один из воскресных дней, Эллен шла в церковь и вдруг почувствовала, что ее ноги не касаются земли. Она посмотрела вниз и увидела, что поднялась над землей на несколько десятков сантиметров. В первый момент она не почувствовала ничего, кроме страха, и испуганно попыталась за что-нибудь ухватиться. Но поблизости, как на грех, ничего не оказалось. Ни дерева, ни куста, ни колышка. И не было никого, кого можно было бы попросить о помощи. Эллен тихо покачивалась в воздухе, а дорожка, по которой она только что шла, медленно удалялась от нее. Тогда Эллен вспомнила слова загадочного пожилого господина, вытянула руки и, балансируя телом, двинулась вперед в сторону церкви. Добравшись до первой попавшейся колонны, она ухватилась за нее и соскользнула вниз на землю. Странное ощущение невесомого тела пропало и больше уже не возвращалось никогда. Вслед за школой Эллен Масделл в США появилось еще несколько школ левитации, где осваивают как физический, так и психический тренинг через медитацию и йогу. Но каких-то утешительных известий о достигнутых в этих школах успехах пока нет. Одним из паранормальных феноменов является психокинез – воздействие людей на предметы на расстоянии. При этом предметы меняют свое положение, структуру или форму. Левитация же, как считают исследователи, является частным случаем психокинеза. Но в конце концов не важно, как ее классифицировать. Важно научно доказать факт существования этого явления. Советские исследователи Наумов и Михальчук проводили эксперименты с мужчиной, имеющим сильные психокинетические способности. В лабораторных условиях ему удалось продемонстрировать левитацию предметов. Эксперимент начался с внутреннего сосредоточения, мобилизации, как пояснил экстрасенс. Это продолжалось около 10 минут. При этом объект исследования чувствовал, как его ладони постепенно растут, увеличиваясь в размерах, а между ними образуется нечто, что он назвал невидимой воздушной подушкой. Подушка тяжелела, становясь все более твердой, и можно было переходить к следующей части эксперимента. Между ладонями экстрасенса клали легкие предметы, сделанный из дерева или пластика. При этом он чувствовал дальнейшее увеличение своих рук. В ушах нарастал шум, и создавалось впечатление, что действительность куда-то уплывает от него. И когда, находясь в таком состоянии, экстрасенс резко опускал ладони, предмет продолжал висеть в воздухе еще несколько десятков секунд. Врачи, обследовавшие экстрасенса после сеанса, отметили у него большую энергопотерю и упадок сил, аналогичные тем, что наблюдаются после больших физических нагрузок. Внешние симптомы были также похожи: дрожание рук, учащенный пульс, затрудненное дыхание. Мужчина чувствовал голод и внезапно подступившую сонливость. Доктор Август Штерн, бывший советский физик, эмигрировавший на Запад, утверждает, что в свою бытность в СССР работал в секретной лаборатории в Новосибирском академгородке, в которой занимался изучением паранормальных явлений, в том числе аутолевитации. Продюсер NBC Алан Ньюман уговорил Штерна принять участие в экспериментах, повторявших те, которые он осуществлял в академгородке. Для этих целей была воспроизведена комната, в которой проводились эксперименты. Стены ее были сделаны из зеркал, отражающих внутреннее пространство комнаты в бесконечность, а пол заслан надувным резиновым матрасом, также сделанным из светоотражающего материала. Матрас был пронизан датчиками, которые фиксировали изменения силы давления. Экспериментом руководил Джон Хастед, профессор экспериментальной физики Лондонского университета. Штерн лег на матрас, а видеокамеры снимали его с разных точек. Но, увы, взлететь ему не удалось. Единственное, что зарегистрировали датчики, — кратковременное уменьшение давления на 1 килограмм. Это было бы возможно, если бы Штерн приподнялся на локтях и стопах, однако видеокамеры зафиксировали, что он лежал неподвижно. Очевидно, аппаратура отметила появление антигравитационной силы, но такой слабой, что ей не удалось поднять тело Штерна в воздух. Профессор Хастед продолжил эксперименты в зеркальной комнате, на этот раз с двумя британскими медиумами-психокинетиками. Ему несколько раз удавалось зафиксировать кратковременные внезапные уменьшения на 2 килограмма веса неподвижно лежащего человеческого тела. Итак, физики экспериментируют, ученики школ левитации сигают с трамплина. Зачем? Чтобы доказать, что левитация существует? Чтобы научиться летать? Но ведь мистики Востока считали левитацию лишь побочным результатом высокого развития духа, а не самоцелью.